На краю площадки показался первый солдат либералов. Маленький черный человечек, глаза которого полны жестокости и страха. Он хотел бы совершить подвиг, который позволил бы ему продвинуться вперед по служебной лестнице. Но напрасный труд. Он валится назад, сброшенный каким-то чертом. Это налетел на него Оливье. Откуда берется у де Пренеста такая сила? Он прыгает с утеса на утес. Еще один прыжок, еще один прыжок. А, думает он, запыхавшись, этот прыжок очень удачен для ненаварца. Все осаждающие остановились и осыпают пулями беглеца. «Я постараюсь сделать еще один прыжок», — говорит себе Оливье. «Браво! Ну, еще один и еще один». Но тут он сорвался. Зацепившись локтями, стараясь напрасно найти ногами опору в гранитной стене, он пытается вскарабкаться на узкий карниз и понимает, что это невозможно. Оливье перестал бороться. Он держится только одним правым локтем и чувствует, как его мускулы слабеют и слабеют. Он видит большой темный утес и бледное небо, по которому несутся белые облака. Ему мерещится Люсиль, освещенная голубым светом в Даммара, Аллегрия в холодных лучах луны в Вилле-Леоне, а внизу зияет пропасть, где разобьется де Пренест. «Красавица Аллегрия! Красавица Люсиль!» — думает он снова. И в эту минуту полной моральной свободы он никак не может решить, к какому из этих двух очаровательных полюсов тянется его несчастное сердце. И он закрывает глаза. «Вот так-то, сударь! Куда это вы стремились таким шагом?» Выведенный чьей-то могучей рукой из своего двусмысленного положения, Оливье сидит теперь, согнувшись, на дне каменного углубления. — Господин де Маньюак, — шепчет он, улыбаясь, — благодарю вас. Тысячу раз благодарю. — Поздравляю вас, — говорит старик. — Как это вам удалось сделать 2000 метров по склону этой проклятой горы? Я с большим интересом следил за вашей попыткой. И одну минуту я был почти уверен, что вам удастся спастись. «Благодаря вам это уже сделано», — говорит Оливье. «Тю-тю-тю», — свистит де Маньюак. «Посмотрите-ка, молодой человек!» И он слегка приподнимается над камнем, который их скрывает. Резкий щелчок. И он показывает Оливье пробитую пулей шляпу. «Ну, а теперь посмотрите сюда». Извилина, где они приютились, 5 или 6 метров глубины. И никакого выхода. «Вы понимаете ценность помощи, которую вы получили от меня? Когда я вас увидел, цепляющегося за край утеса, то подумал, имею ли я право помочь вам и тем самым лишить возможности погибнуть сравнительно благородной смертью, разбившись в пропасти, а не той, которая вас ждет, 6 пуль с завязанными глазами. Нет никакой возможности для спасения. Когда я здесь спрятался, воспользовавшись беспорядком, последовавшим за взятием траншей, меня тогда никто не видел. Но теперь либералы знают, что мы в этой мышеловке, и рано или поздно они нас здесь изловят.